«Нужно, чтобы вы не мешали», — сказал Сталин. «А поэтому передайте директорам указание немедленно прекратить производство пушек калибра 45 и 76 мм и вывести из цехов все оборудование, которое не может быть использовано для изготовления 107-миллиметровых пушек». Эти слова означали, что вопрос решен окончательно, и возврата к его обсуждению не будет. Но все сложилось иначе. Правда, указание Сталина было выполнено, и непосредственно перед нападением гитлеровской Германии производство самых нужных для войны 45 и 76-миллиметровых пушек было прекращено. Но как только развернулись военные действия, Сталин увидел, что была допущена непростительная ошибка. Спустя месяц после начала войны, разговаривая со мной в присутствии Молотова и Маленкова, он возмущался Ждановым и Куликом и называл их виновниками создавшегося положения. И как было не возмущаться? Перед Сталиным лежали донесения, из которых явствовало, что немецко-фашистские армии наступали далеко не с первоклассной танковой техникой. У них были и трофейные французские танки «Рено», и устаревшие немецкие Т-1 и Т-2, участие которых в войне Берлин ранее не предусматривал. В настоящее время опубликованы довольно точные данные о бронетанковом парке, с которым Гитлер начал восточную кампанию. Они подтверждают, что действительно состояние бронетанковой техники противника не соответствовало тем сведениям, которыми располагал Кулик и руководствовался Жданов, приняв решение ввести на вооружение 107-миллиметровые пушки взамен 76-миллиметровых. Иначе говоря, стало совершенно ясно, что наши пушки калибра 45 и 76 мм были способны эффективно действовать против немецко-фашистской танковой техники. И, к сожалению, ошибка оказалась еще более тяжкой, чем можно было предполагать. Дело в том, что значительное количество этих пушек, имевшихся в войсках пограничных районов, а также свезенных на склады в западной части СССР, было потеряно при отступлении в первые месяцы войны. Производство же таких пушек, как сказано выше, мы прекратили перед самым началом вражеского вторжения. Вот почему бывший гитлеровский генерал Эрих Шнейдер мог впоследствии писать, что, несмотря на некоторые конструктивные недостатки, немецкие танки вполне оправдали себя в первые годы войны. Даже небольшие танки типов 1 и 2, участие которых в войне не было предусмотрено, показали себя в боях не хуже других. Впрочем, Шнейдеру пришлось признать, что это продолжалось лишь до тех пор, пока в начале октября 1941 года восточнее Орла перед немецкой 4-й танковой дивизией не появились русские танки Т-34 и не показали нашим немецко-фашистским, привыкшим к победам танкистам, свое превосходство в вооружении, броне и маневренности. Дело в том, что после начала войны, когда стала очевидна ошибочность ранее принятого решения, Государственный комитет обороны СССР с целью исправить положение принял решение в форсированном порядке восстановить производство пушек калибра 45 и 76 мм не только на заводах, которые изготовляли их прежде, но и на других, в том числе и некоторых гражданских, имевших хоть маломальски пригодное для этого оборудование. Задача оказалась нелегкой. Станочное и кузнечно-прессовое хозяйство многих предприятий предназначались для изготовления тяжелых крупногабаритных деталей. На этом громоздком оборудовании, в частности на карусельных станках со стволами диаметром несколько метров, в огромных корпусах, обслуживаемых мостовыми кранами грузоподъемностью свыше 25 тонн, пришлось изготовлять сравнительно небольшие детали и узлы для пушек. В технологическом отношении это было варварство. Но иного способа наверстать упущенное не существовало, и мы пошли этим путем. Для ускорения выпуска новых пушек заводы получили готовую техническую документацию. Промышленность вооружения к тому же располагала большими производственными мощностями и запасами технологического оснащения и заготовок, упаковок, незавершенных изделий и тому подобное. На артиллерийских заводах, ранее изготовлявших 45 и 76 миллиметровые орудия, а также хорошо организованным чертежным хозяйством. решающее значение имели огромный технический опыт,